Вот за этой ближайшей от меня панелью. Так, какая же это фирма? Ого, нефтегазстрой. Солидно, видимо, денежно, если Лёва Новиков сюда пристроился. У моего бывшего напарника просто патологическая любовь к деньгам. Они ему ни для чего не нужны. Они ему просто необходимы, и чем больше, тем лучше. Просто, чтобы они были. Он всегда был скромнягой, лишнего на себя не тратил, все копил и копил. А во имя чего и сам не знает. Я немного напрягся и оказался в небольшом кабинетике. Лёва один за столом в кожаном кресле. Что-то подсчитывает на листке. Ну да, как обычно, свои доходы. Цифры-то шестизначные. Миллионы. Откуда такая зарплата? Будто услышав мой вопрос, Лёва про себя ответил. От верблюда. Горючку перепродаю, запчасти, даже стройматериалы. У завгара такой фирмы, как «Нефтегазстрой», всего навалом. Они щедрые, ничего не считают. Воруют сами и мне дают брать лишнее. В отличие от них я действую тоньше, комар носа не подточит. Лёва, Лёва, как ты постарел! Каких-то 6 лет прошло. Нет, какая прорва времени заключена в этих минувших 6 годах. Большие залысины на голове, такой редкий седенький волос, изжеванное морщинистое лицо. Нет, не похмельное. Лёва и тогда, и теперь почти не употребляет спиртного. Вернее, на лице явный признак ускоренного старения. Мне хорошо виден листок бумаги, на котором Лёва подсчитывает свои доходы и расходы. Так, интересно, куда же он тратит свои приобретенные столь модным теперь путем? Ага, перешел в счете на доллары. Правильно, так будет точнее и надежнее. Почти 50 тысяч долларов. Это за квартиру и ее обустройство в Санкт-Петербурге. Хороший подарок дочери. Она там у него учится на 3-м курсе института. Сокрушается, что много средств потратил на установку сигнализации в квартире. Но радуется, что дочь теперь в безопасности. Ах, Лёва, Лёва, кто в наши дни может быть в безопасности? Квартиру твоей дочери все-таки ограбят. Как теперь выражаются, обчистят. Вывезут все, даже мебель. И никого не найдут, и никого не накажут. И вновь тебе, Лёва, придется лететь в Санкт-Петербург, менять квартиру дочери, покупать мебель, другие вещи своему чаду. И закат фирмы, где ты работаешь, близок. В соседнем кабинете в бухгалтерии уже тайно уничтожают ненужные, вернее, очень кому-то нужные бумаги. Закрывают счета, делают расчеты работникам, сворачиваются. Насчет сворачивания можно не беспокоиться. В бухгалтерии собрались по этой линии настоящие мастера. Все устроят, и комар носа не подточит, как ты говоришь, Лёва. Хорошо, Лёва, что и ты понимаешь, что империя создана одним богатым человеком,